Беседа Тацуо с Джеффри Джеймсом завершилась в 11 часов утра. Покинув отель, Тацуо направился домой в Тёфу. Пока Тацуо и остальные отсутствовали, об их квартире заботилась лишь система домашней автоматизации. Однако в момент его приезда домой квартира не была покрыта слоем пыли, который обычно возникает, когда помещение долго пустует. Вероятно, это постарались Миюки и Минами, вернувшиеся домой незадолго до него и устроившие генеральную уборку. «С возвращением домой они сама». Поприветствовал Тацуо голос Миюки сразу же после того, как он открыл входную дверь. «Ага, я вернулся». Посмотрев на Миюки, ответил Тацуо, после чего посмотрел вниз, чтобы снять обувь. На полу он заметил три пары обуви. «Алина тоже тут?» «Да, скоро ведь обед». «Она уже закончила убирать свою квартиру?» «У Алины, похоже, талант в уборке». До этого момента Миюки отвечала серьезным лицом, но после этих слов Тацуо она не смогла сдержаться и едва заметно хихикнула. «Они сама, как обычно, злой». «Ага. И все же, какова реальная причина?» «Скоро ведь обед». Все с ней ясно». Тацуо тоже слегка усмехнулся, будто поддавшись настроению Миюки. «Я помогу ей позже», — добавила Миюки, продолжая улыбаться. После обеда, приготовленного совместными усилиями Миюки и Минами, все четверо направились к Якума в храм Кютёдзи. Припарковав аэрокар новой четырехместной модели на стоянке, они прошли через ворота храма и поднялись по ступенькам. На этот раз грубого приема не было. Учитывая цель визита группы Тацуо, это было довольно осмотрительно со стороны Якума. Хотя с внутренней территории храма доносились признаки страстного желания все же сделать это. Прямо за верхними воротами, поднимающиеся по ступенькам группу, ждал сам Якума. «Привет, мастер. Благодарю, что лично встречаете нас». Тацуо поклонился в покорной манере, и это было не притворство, Тацуо действительно был благодарен. «Не волнуйся о таких мелочах, ведь если не пришел бы сюда лично, то барьер бы среагировал». Но услышав эти слова Якума, Тацуо перестал заботиться о вежливости, его лицо сильно напряглось, точнее не сильно, а крайне сильно, и не напряглось, а окаменело. «Мастер, это значит... Подробнее расскажу внутри». Перебив Тацуо, Якума повел всех четверых за собой, причем не в главное здание храма, а в жилую пристройку. В жилом помещении все пятеро уселись на полу на мягких подушках для сидения, Якума сел обычно, просто скрестив ноги, а Тацуо, Миюки и Минами в правильной японской позе на коленях сейдзо. Алина сначала тоже попыталась исполнить правильную сейдзо, но в итоге, немного поэлозив задом, сдалась и слегка раздвинула ступни, стараясь не привлекать к этому внимания. Когда все расселись, все окна закрылись сами. Как обычно, Тацуо не смог определить, сделали ли это ученики Якума, или же он использовал какую-то свою технику. Никаких признаков людей или магии не было, так что это мог быть просто какой-то механизм, вопреки старомодному виду интерьера. Теперь, несмотря на полдень, в этом наглухо закрытом помещении стало совершенно темно, однако душно тут не было, наоборот, чувствовалось, что воздух стал слегка прохладным. Это было необычно для текущего времени года. Хотя была вероятность, что тут просто используется кондиционер, работающий без создания воздушных потоков, но все четверо гостей каким-то образом почувствовали, что охлаждение организовано далеко не аппаратным способом. Одна из стен внезапно зажглась светом множества свечей, но на этот раз всем было ясно, что это сделал Якума с помощью магии. Распространившийся по тускло освещенной комнате аромат душистого эфирного масла отличался от того, который Тацуо и Миюки встречали тут ранее. Очевидно, это было необходимо для установки барьера. Причем Тацуо почувствовал, что сформировавшийся барьер является не таким, который препятствует вторжению извне, а таким, который препятствует выходу из него наружу, будто запирая свое содержимое внутри себя. «Итак?» Голос Якума отвлек Тацуо от размышления о барьере. «Для начала дайте ко мне взглянуть на это. Сакурай Минами-кун, сядь напротив меня». «Минами?» «Хорошо». С позволения Тацуо, сидевшая с правого края Минами, пересела напротив Якума. Дождавшись, пока Минами устроится поудобней, Якума свел руки, изобразив пальцами какой-то жест. Сидящая позади Минами трио наблюдала за этой сценой, затаив дыхание. Комната заполнилась напряженной атмосферой, но больше всех напряглась не сама Минами, а остальные трое во главе с Миюки, впившиеся взглядом в спину Минами. У Миюки и Элины на лбу даже проступили капельки пота. Тацуо сохранял невозмутимость, но обе его руки были крепко сжаты. Так продолжалось около 5 минут, за которые никто не проронил ни слова. Якума расплел жест из пальцев и слегка вздохнул. Напряженная атмосфера немного ослабла. «Что ж, в качестве предварительного заключения могу сказать, пока что можно не беспокоиться». произнес Якума спокойным, не вызывающим чувство тревоги тоном. Было бы, конечно, хорошо, если там действительно не о чем было беспокоиться, однако в его словах присутствовало словосочетание «пока что». К тому же было совершенно непонятно, что означает это «пока что». Будет ли все в порядке, если ничего не предпринимать, или же сначала все будет в порядке, но потом может ухудшиться? Эти два варианта были настолько разными, что требуемые в этих случаях действия были почти полностью противоположными. Миюки, Лина и сама Минами молча уставились на Якума. «Мастер!» Заговорить смог лишь Тацуя, и его голос был слегка разочарованным и упрекающим. «Не надо так сверлить меня взглядом, я как раз собирался все объяснить», — сказал Якума, криво улыбнувшись под укоряющими взглядами Тацуи и Миюки. «Магические способности Минами-кун сдерживаются обезвреженным паразитом. Полностью запечатанный паразит погружен в глубину ее сознания и словно колпаком накрывает то, что вы называете зоной расчета магии». «Обезвреженный паразит? Возможно ли вообще сделать нечто такое?» Примерно это означало недосказанный вопрос Тацуи. «Но ты ведь и сам на такое способен, верно?» Якума ответил тоном, выражающим фразу «Ты ведь понимаешь, о чем я». «Базовый принцип здесь такой же, как у твоей запечатывающей сферы. Сжать извне, ограничив свободу движения. Только техника, использованная на овладевшем Минами-кун паразите, немного более искусная и отполирована, чем твоя». «Сансей, можем ли мы не беспокоиться, что эта печать сломается?» — с надеждой в голосе спросила Миюки. «Но это ведь не простая печать. Этот паразит заключен там с приказом «Будь здесь, ничего не делай и не двигайся». В отличие от печати, насильно запирающих демона против его воли, здесь все строится на отношениях подчинения приказам. И пока такие отношения будут продолжаться, думаю, все будет в порядке». Не на такой ответ надеялась Миюки. «И как долго продлятся эти... отношения?» Хотя есть магия, вызывающая необратимые изменения, однако магии, вызывающей некий постоянный, вечный эффект, не существует. Например, кацит Миюки не удерживает разум в замороженном состоянии, а необратимо снижает его активность. «Мне кажется, когда эффект будет заканчиваться, пользователь этой магии придёт, чтобы его обновить». «Значит, долго он все-таки не продлится?» — с опаской в голосе спросила Миюки. «Значит, Минору снова придет за Минами?» Не успел Якума ответить на вопрос Миюки, как Таца задал другой вопрос. «Думаю, именно это он и планирует. Если печать сломается, паразит начнет сливаться с Минами-кун, разъедая ее разум. Если бы для него такое было допустимо, то он с самого начала не тратил бы время на подобные техники. Куда Минору быстрее бы достиг своей цели, если бы просто обратил Минами-кун в своего товарища против ее воли?» «Цель Минору?» — спросила Лина, не адресуя эти слова кому-то конкретному. Однако ей никто не ответил. Таци и Миюки знали, что Минору сказал «Я просто хочу вылечить Минами». Сначала они оба в это верили, однако теперь Таци и Миюки подозревали, что истинные чувства Минору могут быть совершенно другими. При этом Миюки в глубине души боялась, что Минами на самом деле тоже может желать этого, а Таци боялся, что Миюки будет больно, если такие истинные намерения будут раскрыты.